Уже лучший. Воскресенье, 11 мая 2008 года. Культурный центр «Эспас Карден», расположенный напротив посольства США, в нескольких метрах от площади Согласия, Париж. История здания, где расположен «Эспас Карден», насчитывает несколько столетий и всегда была связана с чем-то новым и необычным. В 1970 году здание передали в аренду парижскому кутюрье Пьеру Кардену, продолжившему традицию представлять сцену для новых имен в литературе, моде, музыке, театре и хореографии. Поэтому то, что церемония объявления лучших новых имен в футболе проходит именно в этом зале, не случайно. Зал вмещает более 600 зрителей. На сцене появляются Кристин Арон, самая быстрая женщина в Европе на дистанции 100 метров, и Зинедин Зидан, величайший игрок мира и сборной Франции 1998 года. Зрители приветствуют двух чемпионов долгими аплодисментами. Небольшой мир французского футбола с большой помпой проводит 17-ю церемонию вручения трофеев UNFP. Арон и Зидан призваны объявить лауреата награды «Лучший игрок в Лиге 1». Самые яркие моменты вечера в прямом эфире «Канал Плюс» наблюдают тысячи неравнодушных любителей спорта. Перед ними чередой проходит слава французского футбола, прошлое и настоящее, от Жюста Фонтена до Сони Бампастор. Фонтен получает специальный приз к 50-й годовщине своего рекорда – 13 голам на заключительном этапе чемпионата мира 1958 года, а Бампастор, капитан женской команды «Олимпик Лион», признана лучшим игроком сезона. Эрве Мату, ведущий вечера, перебрасывается несколькими фразами с Кристин Арон по поводу ее подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Они будут для нее последними в карьере. Напомнив Зидану, что тот завоевал трофей лучшего игрока в Лиге 1 в 1996 году, Мату, наконец, называет четверых номинантов текущего сезона. Мамаду Ньянг, сенегальский нападающий из Олимпик Марсель, леонцы Карим Бензема и Жереми Тулалан, и бразильский левый полузащитник из Жеранден де Бордо Жеральдо Вендел. Номер 10 команды «Олимпик Лион» пришел на церемонию вместе с Бернаром Лякомбом. Расположившись в первых рядах, Карим внимательно следит за тем, как звезда телеэкрана и журналист «Канал Плюс» умело создает среди аудитории напряженное ожидание развязки. Он сидит рядом с одним из своих лучших друзей, рэпером Рофом. На огромном экране мелькают кадры кинороликов, рассказывающих о спортивном пути четырех претендентов на звание лучшего игрока сезона 2007-2008. Главное в ролике о Кариме – его невероятная трансформация. Как за несколько месяцев из группы лидеров поколения 1987 года, помимо него туда включают также Насри и Бен Арфа, он превратился в лучшего бомбардира Лиги 1 с 19 голами в 35 играх. Бен Арфа уже вручили специальный приз лучшего молодого футболиста Франции. Зал вновь освещается софитами, и Кристин Арон открывает конверт с именем победителя. Трофей UNFP как лучшему игроку чемпионата Франции сезона 2007-2008 годов, говорит она, вручается Кариму Бензема. Молодой нападающий встает с широченной улыбкой на лице. Роф, поздравляя, хлопает его по плечу. Карим поднимается на сцену. На нем приталенная черная рубашка и темные брюки. Он получает трофей, приобнимает Кристин Арон и пожимает руку Зидану. Последний одет в необычайно яркий костюм. Затем нападающий Олимпик Лион берет микрофон и измененным от эмоций голосом благодарит тех, кто за него голосовал, и хочет разделить этот приз с товарищами по команде, президентом АЛА, тренером и персоналом клуба. Он поясняет, что никогда не смог бы выиграть этот трофей в одиночку, а еще уточняет: «Этот сезон сложился для меня отличным образом. Я очень надеюсь, что смогу и дальше воплощать мечты многих людей, потому что это важно, особенно для молодежи. Я посвящаю эту награду моей маме, а также отцу. Я бы также хотел особым образом выделить поддержку Рофа, рэпера номер один во Франции, который находится сегодня здесь». 6 дней спустя, в субботу, 17 мая 2008 года, Бензема оказывается на очередном праздничном мероприятии. В матче с Осером в 38-й и последний день чемпионата он на первой минуте матча открывает счет, пополняя таким образом свою личную копилку 20-м голом в сезоне Лиги 1. Олимпик Лион 7-й год подряд сохраняет за собой титул чемпионов Франции. На следующий день в 18:00 на площади Таро в Лионе появляется двухэтажный автобус с командой. Почти 10 тысяч человек встречают победителей пронзительными аплодисментами. Затем под самые известные аккорды группы Queen команда появляется на балконе ратуши. Гимн «Мы чемпионы» предназначен только для победителей. Мы только что вписали еще одну страницу в историю футбола. В начальном приветствии мэра города Лиона Жерара Каллома слышится неподдельная гордость. Затем микрофон оказывается в руках президента клуба Жан-Мишеля Алла, и он представляет действительных героев дня. Неудивительно, что самые громкие овации достаются лучшему игроку чемпионата. Всего лишь за один сезон футболисту удалось почти невозможное. Он превратился в жемчужину команды одного из самых именитых клубов Франции, стал признанной суперзвездой Лиги 1, феноменом французского футбола. Он объявляет, что не собирается останавливаться, и в следующем сезоне 2007-2008 он не бросает слов на ветер и буквально выполняет свое обещание уже очень скоро. 5 августа он забивает в самый первый день чемпионата Франции против команды Ассер. За 4 месяца он забил 11 голов в чемпионате, 3 гола в Лиге чемпионов и 1 в Кубке Лиги. Турнир проводился с 1994 года профессиональной футбольной лигой Франции. С сезона 2020-2021 турнир упразднен. Два из этих 15 голов вызывают восхищение футбольного мира. Во-первых, сольный номер против Ланса 29 сентября на стадионе Жерлан на третий день в перенесенном матче в Лиге 1. Бернар Лякомб до сих пор хорошо помнит, как все произошло. «Я прекрасно вижу, как Карим принимает мяч на левом фланге, пробегает вдоль трибуны Жана Буэна, обводит двух игроков Ланса, пробрасывая пяткой, затем подбирает мяч и точным резким ударом бьет в дальний угол ворот». Центральная фанатская трибуна на стадионе «Велодром» в Марселе носит имя французского легкоатлета, олимпийского призера 1912 года и обладателя нескольких мировых рекордов в беге на длинные дистанции Жана Буэна, погибшего на поле боя во время Первой мировой войны. Это исполнение достойно великого игрока, напоминает игру его кумира Роналдо. Флориан Морис, еще один выдающийся бомбардир в составе «Леона» в 1990-х годах, со своей стороны припоминает другой, не менее гениальный ход футболиста на стадионе Мишель Дорнано в городе Канн. В тот вечер, 31 октября 2007 года, Морис комментирует в прямом эфире на канале OLTV матч 1/8 финала Кубка Лиги. Как и в матче против Ланса, идут последние минуты встречи. После длинной передачи от Бен Арфа простым финтом корпуса Карим легко обманывает вратаря. Там, где другие нападающие предпочли бы обойти соперника, он остается с ним лицом к лицу и выставляет на посмешище. Так и стоит у меня перед глазами образ Бенуа Кастиля, стоящего на коленях и наблюдающего, как Карим забивает мяч в пустые ворота. В этом действии есть все: скорость, хладнокровие, гениальность и дерзость первоклассного игрока. Карим Бензема захватывает власть. Новый тренер команды Ален Перен предпочитает его бразильцу Фреду, чеху Милану Барашу и даже Лаику Реми, давнему приятелю Карима, с которым они вместе учились в академии. В первой половине сезона он также пользуется присутствием своего лучшего врага Хатема Бен Арфа, еще одного феномена поколения 1987 года. Бывший вундеркинд академии Клерфонтен произвел впечатление, забив 2 дубля. В Лиге 1 на стадионе Парк де Пренс против ПСЖ, где леонцы одержали победу со счетом 3-2, а затем в Лиге чемпионов против немецкого Штутгарта. Отныне у Бибигон, Бензема и Бен Арфа один и тот же агент, Карим Джазири. Бибигон – одно время так называли тандем игроков во французской прессе по первым буквам имен, добавляя прозвище команды. Кажется, школьные дрязги игроков остались в прошлом. Они превосходно осознают, что естественное для них понимание и взаимодействие на поле может только благотворно сказаться на личной судьбе каждого. Таким образом, в течение сезона связка Бен Арфа-Бензема только укрепляется, несмотря на постоянное вмешательство мастера Жунинью в дела команды. Жунинью Пернамбукано. Бразильский футболист. Играл в составе Леона с 2001 по 2009 год. Чтобы оценить их потенциал, вполне достаточно одного матча. Например, в Меце на газоне стадиона Сен-Симфорьен 15 сентября 2007 года. В этот вечер игра строится по принципу «ты мне, я тебе». 36-я минута – Хатем для Карима. 38-я минута – Бен Арфа для Бензема. 59-я минута – Карим для Хатема. Итог гонок – победа Олимпик Лион со счетом 5-1. Бензема забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. На счету Бен Арфа – гол и 2 решающие передачи. После столь блистательно сыгранной партии в раздевалке их приветствует вратарь Реми Веркурт. Верный своей репутации любителя подразнить товарищей, он хлопает в свои вратарские перчатки и скандирует «Обнимашки, целовашки!». Но ведь очевидно, что молодежь помирилась. Однако Веркурт все еще ждет и ждет. Для Карима 2007 год заканчивается фантастически. 12 декабря на поле команды «Рейнджерс» в Глазго он отдал первый гол Сиднею Гаву, после чего оформил первый дубль в Лиге чемпионов. Результат встречи – 0-3. Эти 2 гола позволяют «Олимпик Лион» выйти в 1/8 финала. 7 дней спустя Кариму исполняется 20 лет. Вся жизнь впереди. Запал не ослабевает и во второй половине сезона. 6 января 2008 года в Кубке Франции против футбольного клуба «Кретой» он радует болельщиков своим первым хет-триком. Это феномен, он исключительный, пока все для него идет хорошо, и в голове и в ногах у него только одно – гол, комментирует после матча его напарник Грегори Купе. Жуниньо, капитан лионцев, подтверждает: «Карим в этом году просто огонь». 12 января матч против команды «Тулуза». На этот раз Кариму удалось обыграть 3 растерявшихся защитников и отправить правый крученый мяч в угол ворот. 27 января матч с командой «Сент-Этьен». Критический момент игры. Выхватив из рук Жуниньо мяч, он кладет его на газон, подбирается и пробивает идеальный штрафной, спасая тем самым Лион от поражения. Карим радостно несется от ворот, крича «пам-пам-пам», имитируя выстрелы из воображаемого оружия. Возможно, это знак в сторону его агента Карима Джазири, который в честь 20-летия предложил ему пострелять из автомата Калашникова на окраине Лиона. По правде говоря, с момента его прихода в профессионалы, это его первый гол со штрафного, причем гол, забитый на самых последних секундах игры на поле извечного соперника Лиона. Когда матч закончился, он позвонил своему другу Рофу. Тот уже не раз указывал ему, что его голам не хватает эффектности. «Ну что, ты видел, какой я пробил штрафной?» На этот раз Карима так и распирает от волнения и радости. В 20 лет этот парень оказывается на первых полосах французской прессы. Журналисты не скупятся на сравнение. Это второй Зидан, только на позиции центрального нападающего, новый Ля Комп, современный Капа, еще один Платини и, наконец, будущий Роналдо. Раймон Капа, французский футболист, обладатель золотого мяча 1958 года, награжден орденом Почетного легиона. Выступал за клубы Анже, Реймс и Реал Мадрид. За сборную Франции сыграл 45 матчей. Ему дают разные прозвища: Зора, Бенземен, Бензебю. Франция давно ищет преемника Зизу. Бензебю. От французского «бю» — гол. Зизу. Прозвище Зинедина Зидана. И кажется, наконец-то нашла. Начинается бензимания. В интернете пользователи наслаждаются компиляциями его голов. За несколько недель фан-сайт посещают не менее 27 тысяч человек, а рэп-группа Too Bold To Neck создает заглавную песню к первому документальному фильму об игроке Бензема «Все о нем говорят». Режиссеры Сирил Кало и Давид Пеллетье. Фильм вышел в эфир OLTV и Orange Sport в 2007 году. Фильм показывают вечером в день его 20-летия. «Бензема — это бомба. Карим Бензема — это мяч. Ты теряешь рассудок от его закруток. Это Бензема, это мяч. Бензема — это бомба. Карим Бензема — это мяч. Когда он выходит на матч, то жизнь твоя полна удач». Отныне Карим — знаменитость. Телевидение хочет заполучить его любой ценой. 7 января 2008 года канал «Плюс» приглашает его на передачу «Гранд Журнал». «Ла Гра Журналь» — LGJ. Можно перевести как «Большой дневник новостей». Французская развлекательная и информационно-аналитическая телепрограмма, выходившая с 30 августа 2004 года по 3 марта 2017 года на канале «Канал Плюс». Ведущий Мишель Денизо принимает его вместе с Аленом Делоном, сыгравшим Цезаря в последнем фильме «Астерикс и Обеликс», и Рамой Яде, государственным секретарем по правам человека. Молодой человек чувствует себя неловко, но продолжает улыбаться даже после того, как Ален Делон обращается к нему напрямую и делает ему комплимент в своей уникальной манере. Иметь такой профессиональный интеллект и чутье в 20 лет — это просто невероятно. Надеюсь, это не прозвучит для тебя обидно, но ты же прекрасно понимаешь, что никогда не станешь Зинедином Зиданом просто потому, что ты будешь Каримом Бензема. Нового Зидана не существует, как нет и не может появиться нового Бельмондо или Делона. Столкнувшись с такой лавиной комплиментов, Карим все же умудряется прошептать: «Я хочу остаться самим собой». Нет ничего проще, чем исполнить это желание. До весны 2008 года его агент настаивает на медийной паузе. Молодому футболисту требуется концентрация и внешний покой. Это залог хорошей игры и дальнейшего профессионального роста. Самое спокойное и уютное место – теплый семейный кокон. Растущий интерес СМИ к его персоне контрастирует с тем фактом, что новоявленный кумир молодежи до сих пор живет с родителями и прекрасно себя чувствует в любимом крохотном доме в городе Брон. «Я счастлив с моим младшим братом и родителями. Я такой, какой я есть, только благодаря им. Родители научили меня всему – уважению, воспитанию. Они сделали так, что я пошел учиться в частную школу и купили мои первые бутсы. Семья очень важна для меня. Я нуждаюсь в этой среде. Это мой жизненный баланс». Карим не скрывает того факта, что зарабатывает большие деньги. Его первые безрассудства связаны с близкими. Он предлагает сестре квартиру, родителям огромный дом в Шасьё, даже если они предпочитают пока никуда не уезжать из Брона. «Главное для меня — дать кров и защиту моей семье, суметь сделать их счастливыми. В семье все хорошо. Он позволяет себе небольшой каприз в 100 тысяч евро, великолепный BMW M6. В начале 2008 года о таланте Бензема узнают за пределами Франции. Крупные европейские клубы потихоньку начинают наводить справки об этом французском серийном бомбардире. 9 февраля 2008 года сэр Алекс Фергюсон отправляется в Лион, чтобы понаблюдать за будущим соперником Манчестер Юнайтед в плей-офф Лиги Чемпионов. Сэр Александр Чепмен Фергюсон является самым титулованным тренером в истории британского футбола, признается одним из величайших тренеров в истории мирового футбола, с 1986 по 2013 год главный тренер Манчестер Юнайтед. И вот уж сюрприз так сюрприз. Из аэропорта до стадиона Жерлан его везет Карим Джазири. Агент Бензема временно переквалифицировался в таксиста. Около 30 минут с глазу на глаз вполне достаточно, чтобы поговорить о футболе и не только. Это уж как пожелаете, сэр. Тренер Red Devils пропускает 25-й гол Бензема в сезоне против команды Сошо. Он покинул стадион ранее. Зато 10 дней спустя сэр Алекс сидит в первом ряду и со скамейки запасных восхищается талантом и природным чутьем нападающего Леона. «Красные дьяволы» — прозвище команды Манчестер Юнайтед. Это происходит 20 февраля 2008 года на первом матче против Манчестер Юнайтед. На 54-й минуте Бензема выводит свою команду на идеальную позицию. Ему удается сотворить чудо-гол. Карим буквально на секунду вырывается из кольца четырех игроков соперника, перекатывает мяч с правой ноги и молниеносным мощным ударом низом бьет по воротам с левой. Вратарь Манчестера Эдвин Ван дер Сар перехватить мяч не успевает. Немного обидно, что по ходу игры на 87-й минуте Карлос Тевес сравнивает счет. Леон был очень близок к успеху. Две недели спустя на стадионе Олд Траффорд Криштиану Роналду выводит команду «Красных дьяволов» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Роналду играл в Манчестере с 2003 по 2009 и с 2021 по 2022 год. Карим, конечно, пережил это огорчение, сосредоточившись на Лиге 1. Он забил еще 7 голов, в том числе благодаря которым Леон символично завоевывает подряд 7-й титул чемпионов Франции. Этот год стал для команды к тому же годом исторического дубля. Клуб победил на турнире на Кубок Франции. Coupe de France de Football. Ежегодное соревнование, в котором могут участвовать французские профессиональные и любительские клубы. Победитель Кубка получает право выступать в Лиге Европы. Сам Кубок – переходящий приз. Взамен команде вручается его копия. Прежде чем отправиться в заслуженный отпуск, Карим уже задумывается над следующим сезоном. В интервью изданию «Экип» он, в частности, говорит: «Моя цель – каждый раз на поле превосходить самого себя». «Экип» — ежедневная национальная спортивная газета, выходит с 1946 года. «Я мечтаю выиграть все. Я хочу подняться на самый высокий уровень в мире. Нет уверенности, что рамок Лионского клуба достаточно для осуществления таких желаний».